Робсон, похоже, не слышал вопрос Анкаты, потому что продолжал говорить так, будто он молчаливый Сирано, который долго ждал возможности излить душу. Я не спорил с тем, что время настало. Она наказывала себя долгие годы. В тюрьме она не сидела, но сделала все, чтобы ее жизнь ничем не отличалась от заключения. Так и жила в одном шаге от одиночной камеры, во всем себе отказывая, окружая себя людьми, с которыми не имела ничего общего, всегда вызывая сделать то, чего никто не хотел делать. И это все для того, чтобы платить, платить и платить. За что? Кот уж давно встал со стула и делал свои пометки, стоя у двери, как можно ближе к выходу, очевидно, чтобы свести к минимуму контакт шерстяного угольно-черного костюма с пылью, висящей в воздухе мастерской. Но теперь он придвинулся ближе к Робсону и поглядел на Линли, который жестом показал, что не надо перебивать скрипача, пусть он закончит в своем темпе. Их молчание помогало Робсону разговориться. Тогда к молчанию Робсона давало полицейским дополнительную информацию и, следовательно, тоже было полезно. Наконец Робсон снова заговорил. Когда Соня родилась, Юджиния не чувствовала к ней немедленно той любви, какую хотела чувствовать. Сначала она была просто обессильна, потому что роды проходили очень тяжело, и все, чего ей хотелось, это поскорее оправиться от них. Это нельзя назвать противоестественным желанием, особенно когда женщина рожает так долго, 30 часов, и у нее не остается даже сил на то, чтобы обнять малютку. Это не грех. — Не могу не согласиться, — кивнул Линли. И вообще поначалу все было неясно, что с малышкой. Да, конечно, какие-то признаки были, но все думали, что это последствия тяжелых родов. Соня не выскочила на свет вся розовая и идеальная, как птичка в голливудской постановке. Поэтому доктора ничего не знали до тех пор, пока не провели обследование. И тогда, боже мой, да любого человека такая новость повергла бы в шок. Любому человеку пришлось бы как-то привыкать к этому, на что потребуется время. Но она, Юджиния, думала, что должна вести себя по-другому. Она думала, что должна была сразу же полюбить Соню, чувствовать себя борцом, иметь готовый план о том, как заботиться о ней, знать, что делать и чего ожидать, знать, как жить. А не сумев всего этого, она возненавидела себя. Семья-то не очень помогала ей принять малышку, как есть, особенно отец Ричарда, этот сумасшедший мерзавец, который ждал от них еще одного вундеркинда, а получил совсем обратный. На Юджинию свалилось сразу столько всего. Сонины проблемы со здоровьем, потребности Гидеона, которые росли день ото дня, а чего еще ждать от вундеркинда, приступа безумного Джека, вторая неудача Ричарда. «Вторая неудача?» — переспросил Лили. «Второй неполноценный ребенок, представляете? У него уже был один от первого брака, с таким же диагнозом, кажется. А тут родился и второй». Всем было крайне тяжело, но Юджиния не хотела понять, что это нормально. Поначалу чувствовать отчаяние, проклинать Бога, то есть делать все, что помогает нам пережить трудности. Вместо этого она получила весточку от своего отца, с которым долго не общалась. Это Господь говорит с нами, в его послании нет загадки, чтобы разобрать его почерк, всмотрись в свою душу и в свое сознание, Юджини, вот что он написал ей, вы представляете? Вот каким было его благословение и утешение в связи с рождением несчастной малышки, как будто дитя было наказанием свыше, и что самое ужасное, ей даже не с кем было поговорить о своих чувствах. Да, она общалась с одной монахиней, но та говорила о Божьей воле, о том, что все было предопределено, и что Юджиния должна понять это, и принять, и не гневаться, а горевать об этом, изведать всю меру своего отчаяния, а потом просто вернуться к обычной жизни. А когда Соня не стала, притом таким страшным образом, мне почему-то кажется, что у Юджинии были мгновения, когда она могла подумать что-нибудь вроде «лучше ей умереть, чем так жить». Среди врачей от операции к операции то легкие отказывают, то сердце едва бьется, то желудок не работает, то уши не слышат, а даже покакать толком не может. Уж лучше ей умереть. И вдруг Соня действительно умерла, как будто кто-то услышал желание Юджини и исполнил его, хотя это было не настоящее желание, а всего лишь выражение сиюминутного отчаяния. Так что она могла чувствовать, кроме вины? и что ей оставалось делать во искупление этой вины, как не отказывать себе во всем, что стало бы для нее утешением и облегчением.